Дорога была знакомая, опасаться некого, и воины расслабились, поснимали тяжелые листья тымаки, подставили головы теплому весеннему солнцу. Когда отряд обогнул озеро, чуть в стороне, на опушке леса открылась небольшая деревня. Было видно, как по черным полям в длинных холчевых рубахах ходили за сохами арусутские мужики и бабы. Картина была привычной и знакомой. Вдруг Арабуги остановил коня. Из зарослей густого камыша, окружающего озеро, выскочила стайка детей, мальчика и девочек лет 7-9. На них, как и на взрослых, были длинные белые рубахи. Веселый гомон нарушил тишину. Дети что-то несли в подолах, видимо, яйца птиц, собранные у озера. Но вот кто-то из них заметил монгольский отряд. И отчаянный, пронзительный крик ударил в уши. Побросав свою добычу, дети побежали к деревне. Впереди всех бежала длинноногая худая девочка с густыми золотистыми волосами. Карабугей тупо смотрел вслед детям, потом в глазах его зажглась искорка интереса. Он ударил пятками коня и, припав к луке седла, помчался за ними. Девочка бежала из последних сил. И иногда она оборачивалась, и в ее огромных голубых глазах Карабуги увидел только ужас. Он в бешенстве скалил зубы, пытаясь схватить девочку за волосы. Но она увертывалась, и погоня начиналась снова. Наконец силы оставили беглянку. Она упала один раз, второй. И когда Карабуги все-таки догнал ее, спрыгнул с коня и перевернул на спину. Тело девочки затряслось в судорогах. Она откинула голову и вдруг обмякла, вытянулась. Когда крик детей услышали работавшие в поле мужики, они поняли, у озера случилась беда. Похватав то, что подвернулось под руку, люди бросились на помощь детям. Первым прибежал отец девочки, Святослав. Сердце Вишун словно придало ему силы. Но было поздно. Он увидел только спину Карабуги и все-таки узнал его. Очень хорошо знали в окрестных арусутских деревнях этого страшного черного человека. Говорить было не о чем. В суровом молчании стояли над мертвым ребенком люди. Преступление требовало мести, но разве плеть перешибет обух? Тяжелые ладони сжимались в кулаки, и глаза загорелись ненавистью. Святослав, сняв с себя рубаху, завернул в нее тело дочери, поднял на руки. Потом обвел собравшихся невидящим взглядом. «Идите, работайте, я пойду к самому Батухану». Никто не заступил ему дорогу, не посмел удерживать. И в напутствии ничего ему не сказали. Одна мысль была у всех, одно желание, но не наступило еще то время, когда суждено им сбыться. Не знал Карабуги, когда творил свое черное дело, что 3 дня назад великий Батухан со своей свитой приехал на одно из ближних озер поохотиться на перелетных птиц. Целый день шел воин к ставке хана. Огромное солнце, словно зная о его горе, остановилось у края земли и залило леса и долины тревожным красным светом. И шатры ханской ставки, когда увидел их наконец Святослав, были от этого света словно обрызганные кровью. Воин остановился лишь на миг. «Чем умирать каждый день?» — подумал с горечью он. «Лучше пусть это случится сразу». Святослав нащупал нож, спрятанный в складках штанов, передвинул его поближе к бедру, чтобы при случае можно было быстро выхватить, и шагнул вперед. Ханские нукеры, окружив Святослава плотным кольцом, привели его к Бату. Хан, только что вернувшийся с охоты, стоял у своего шатра. Без страха приблизился к нему Святослав, держа на вытянутых руках тело ребенка. Глядя на лицо хана сухими, полными отчаяния и горя глазами, он рассказал о случившемся. Лицо Батухана окаменело, и рука потянулась к кинжалу. Жестом он велел своим тулингитам разыскать и привести Карабуги. Нукеры проворно поставили перед шатром походный трон хана. В ожидании, когда приведут Карабуги, Бату велел позвать тибетского ламу Сакия, врачевателя великого каракорумского хана Угидея, гостившего в Золотой Орде. И когда глубокий старец приблизился к нему, попросил: «Узнай и скажи нам, отчего умерла девочка, которую принес Орасут». Выражая повиновение, лама склонился в глубоком поклоне. 4 тулингита, отталкивая остриями копий пригнали к шатру хана Карабуги. Монгольский воин смотрел из-под лобья. Темное лицо его сделалось совсем черным, и только белые зубы щерили злобно и хищно. «Скрутить ему руки!» — приказал Бату. Нугеры повалили Карабуги на землю, завернули ему руки за спину, крепко стянули их у запястья сыромятными ремнями. Из шатра вышли лама Сакия и Святослав. Вокруг ханского трона собрался народ, и все, затаив дыхание, смотрели то на Бугу, то на Бату, то на запрокинутое лицо девочки, которую держал Оросуд, ожидая дальнейших событий. «Так от чего умерла девочка?» — хмуря брови, сурово спросил хан. «У нее разорвалось сердце, о великий хан!» Бату перевел взгляд настоящего на коленях Карабуги. Получилось, что хан обидел своего воина напрасно. Стоило ли бесчестить и наказывать его, одного из самых преданных, за смерть какой-то орусутской девочки? Бату снова повернулся в сторону ламы. «Значит, Орусут лжет, утверждая, что над его дочерью совершено надругательство». И мигающие глаза хана сузились, и взгляд стал похож на взгляд змеи. Люди замерли, опустили головы, и только Святослав все так же дерзко и смело смотрел на Бату. «Нет, он говорит правду», — уронил в тишине лама. «Насилие совершено над мертвым телом». Тихий вздох, как порыв ветра, пронесся по толпе. По монгольским обычаям, то, что совершил Карабуги, считалось величайшим преступлением. Даже Бату-хан, сам не знавший никому пощады, устраивавший пиры на телах поверженных врагов и равнодушно слушавший, как трещат и ломаются их кости под тяжелыми досками, побледнел. Взгляд его замер на Карабуге. «Верно ли, — говорит великий лекарь Сакия?» «Да, — прохрипел Карабуге. Лицо его исказило гримаса страха. «Но я не мучил душу ребенка, о великий хан. Ведь мертвому телу все равно». Сартак вспомнил, как чувство омерзения затопило тогда все его существо. Он вспомнил, как отец повернулся к своему брату Менгу и спросил: «Какое наказание для этого человека ты считаешь уместным?» Менгу, известный своей жестокостью, помедлил с ответом. Потом сказал: «Это преступление, бросающее тень на монгольского воина. Но Карабуги многое сделал для завоевания Орусута, и потому наказание можно смягчить. 100 ударов лазой». Бату-хан глянул на младшего брата Берке. «Что скажешь ты? Согласно мусульманской вере, такой человек после своей смерти должен вечно гореть в огне, ибо он совершил насилие над мертвым телом ребенка. Такое преступление нельзя прощать. Назначьте ему 1000 ударов». Бату обвел взглядом лица собравшихся. Но ионы и воины, стоявшие вокруг его трона, привыкли к человеческим смертям. Их не пугала кровь, и сердца не знали сочувствия к чужим страданиям. Но поступок Карабуги был за гранью дозволенного, и каждый, какой бы он веры ни придерживался, какому бы богу ни поклонялся, понимал, что это преступление. От этого лица людей были угрюмы. «Что бы ты хотел?» — спросил вдруг Бату у Святослава. «Отдай его мне!» Все так же, не отрывая взгляда от лица хана, сказал Орусут. Бату задумался. Менгу прав. Из-за смерти ребенка побежденного народа стоит ли лишать жизни воина, который всю жизнь преданно и верно служил Орде? Да, он виновен в страшном поступке. Может быть, сделать, как советует Берке, назначить 1000 ударов и пусть надеется на счастье. Если небо хранит его, Карабуга выживет. Но сочтет ли такое решение справедливым толпа? По лицам видно, воины ждут смертного приговора. Наивен и глуп народ. Можно уничтожить миллионы безвинных людей, но стоит однажды поступить по справедливости, и все будет забыто, прощено. Его будут звать Саин-ханом, справедливым ханом. А разве не стоит жизнь одного сотника мнения 100-тысячного народа? Бату выпрямился, поднял голову и в упор посмотрел на Святослава. «Пусть будет по-твоему, Арусу». Толпа всколыхнулась. «Слава! Бату-хан, справедливый хан! Саид-хан!» — закричали люди. Карабуги рванулся, пытаясь на коленях подползти к Бату-хану, но острые копья тулингутов уперлись в грудь. В страхе и ярости катался он у подножья трона, выкрикивая слова мольбы, но за ревом толпы, повторяющей хвалу мудрости хана, его воплей не было слышно. Святослав положил тело девочки на землю и пошел к монголу. Стража расступилась перед ним, давая дорогу. Арусут схватил Горобуги за волосы, в руке сверкнуло тонкое лезвие ножа. Огромная черная голова монгола покатилась по земле. Святослав спрятал нож, поднял тело дочери и, ни на кого не взглянув, пошел прочь. Толпа воинов почтительно расступилась. Батухан повернулся к своему главному визирю Саугу, сыну младшего брата отца. «Останови его!» – властно приказал он. «Дай коня и выкуп за дочь!» Тулен-Багадур, зять Бату, один из самых смелых военачальников Золотой Орды, довольный решением хана, склонил голову в знак одобрения и негромко сказал: «Саин хан, справедливый хан!» Его слова услышали, и толпа воинов вновь закричала: «Батухан! Саин хан!» Твердый в своих решениях, не знавший жалости и сострадания, Бату умел изображать из себя справедливого человека, чтобы поддержать уважение войска. Не хотелось ему терять отважного Карабуги, но что поделаешь, ведь да такова воля неба. Хорошо помнит Сартак тот случай. И сейчас, глядя на Святослава, он подумал, что время не властно над этим человеком. Прошло 15 лет, а он по-прежнему крепок и силен, только волосы и борода в густой седине. Значит, Святослав сейчас в дружине князя Александра, раз приехал с посольством. Все больше оросутов собирается под знамена непокоренного Новгорода. Думая сейчас о Святославе, Сартак не знал, что в толпе, встречающей русское посольство, есть еще один человек, который так же, как и он, хорошо помнит те далекие события у озера. Это был младший брат Черного Карабуги. Он выполнял при дворе Сартака обязанности бакаула, распорядителя еды и напитков. Он помнил все и тоже узнал Святослава. Но ни один мускул не дрогнул на его скуластом бронзовом лице. Только в глазах на миг вспыхнули и тотчас же погасли недобрые волчьи огоньки. Когда вошли во дворец, Сартак сказал: «Уважаемые послы, мы не станем сегодня говорить о деле. Вы гости хана Великой Золотой Орды». Оросуты поклонились, выражая тем самым согласие с волей хана. Сартак повернул голову в сторону человека с суровым мрачным лицом. «Я думаю, мой главный визирь не против?» Тот кивнул. Это был знаменитый Саук, выполнявший обязанности визиря еще у Батухана. Ему давно перевалило за 60, и некогда гладкое круглое лицо избороздили морщины. Он был самым старым из потомков великого Чингисхана и потому имел особое влияние на дела Золотой Орды. Во время похода монголов на Арусутские земли отец Саука, Кулкан, возглавлял отдельное войско. Его тумены овладели городом Коломной, но во время битвы он погиб от арусутской стрелы. По обычаю чингизидов, если при осаде города погибал кто-нибудь из их рода, должна была совершиться страшная месть. И здесь они не отступили от своего правила. Все жители Коломны, от грудных детей до древних стариков, были вырезаны. Желание продолжать мстить за отца руководило всю жизнь поступками Саука. И с тех пор, как он стал главным визирем Бату, Саук постоянно твердил хану о необходимости разговаривать с урусутами только языком кривых монгольских сабель. Бахадуры, пока они в ссоре, не объединятся. Разграбленное тобою государство никогда не станет тебе другом. Дружбу ищут до тех пор, пока чувствуют силу. Если не хочешь, чтобы они выступили против тебя, увеличь еще больше свою мощь, будь жесток и безжалостен, не уставал повторять Саук. Для арусутских гостей забили молодую кобылицу, принесли вино и кожаные мешки, сабет, полный свежего пенящегося кумыса. Известный кипчакский тайши, сказатель Сулунгут, подыгрывая себе на домбре, поведал собравшимся историю жизни великого Чингисхана. Гортанным, хриплым голосом он пел о Торган-Шире, который спас молодого Чингисхана, когда люди из рода Тайджигут хотели убить его. и о том, как простой монгол Темучин, сделавшийся великим Чингисханом, подарил тому землю Меркиту, протянувшуюся от монгольских степей до реки Селенги, и дал звание Дархана, разрешив носить кольчугу и перья орла на головном уборе. Воины Чингисхана не носили ни кольчуг, ни панцири. Перья орла на головном уборе считались признаком власти. Велика была щедрость потрясателя вселенной, и потому он даровал Торган-Шире 9 прощений за будущие проступки. Сказитель бил по струнам дамбры, и глаза его сверкали вдохновением и верой. Для арусутских послов рассказывал он жизнь Чингисхана, прадеда Сартака, рассказывал, как потрясатель вселенной умел за добро платить добром. О покорности и преданности великому Чингисхану всех племен и народов говорил сказитель, повествуя о клятве, которую дали Нойоны, Алтай, Кучир и Сечей-Беки, когда тот взошел на золотой трон. «Если на врага пойдем, приведем во дворец к тебе девушек самых красивых, и жен его приведем прелестных, аргамаков отборных, танкашей их, самых быстрых в степи. Если на охоту поедем, то весь мир обойдя, для тебя мы добудем и к седлу приторочим зверей самых ярких, соболей со шкурами черными. Если же нарушим и клятву свою, нас, рабов своих неблагодарных, оставь у погасшего очага, разлучи с любимыми женами и детьми». Закончив петь, сказитель обвел всех взглядом, полным торжества и достоинства. Своим видом он словно давал совет арусутским послам быть честными и преданными Сартаку-хану, потомку великого Чингиза, так же, как были преданы люди, жившие много десятилетий назад. Это поняли все собравшиеся. И если Саук мысленно одобрил слова, произнесенные сказителем, то Святослав помрачнел еще больше. Не по душе ему был этот прием. Невыносимым казался сам воздух ханской ставки. Едва скрывая ненависть, смотрел Святослав на людей, одетых в шубы из волчьих и бобровых шкур, в листья малахая, с лоснящимися от жира лицами. Чванливо, высокомерно вели себя монголы, одетые в дорогие меха, увешанные оружием, украшенные золотом. Все это было отобрано у тех, кто пух сейчас от голода в курных избах, стонал под непосильным ярмом на истерзанной русской земле. Еда не лезла в горло Святославу, не пьянел он ни от вина и кумыса. Его состояние заметил не только Сартак, но и остроглазый Саук. «Насколько я вижу арусутов, настолько и они ненавидят нас», — подумал он вдруг с необъяснимой тревогой. «Придет, видимо, время, когда дороги наши пересекутся». Пир по случаю прибытия орусутов заканчивался, и снова взял в руки дамбру кипчакский сказитель Сулунгут, чтобы пропеть то, что ответил Чингисхан на клятву преданных нойонов. «Добычу, отнятую вами у врага, не несите мне, а себе возьмите. Соболей и волков, добытых на охоте, не отдавайте мне, себе берите». Наступила полночь. Торгауты, стражники, охранявшие днем, уступили место коптегулам, воинам, стерегущим покой ханской семьи ночью. И до первых лучей солнца ничто живое не смело приблизиться ко дворцу. Сабли и стрела Кешиктена, гвардейца, лишила бы жизни всякого, кто решится ослушаться воли повелителя Золотой Орды. Прошло 40 лет, как ушел из жизни Чингисхан, а потомки по-прежнему свято следовали его наставлениям. Для охраны дворца и соблюдения порядка в Орде был создан специальный тумен кешиктенов, гвардейцев. Чингисхан учил: «Раньше в нашем подчинении было 800 коптегулов и 800 торгаутов. Мы повелели образовать тумен кешиктенов. Стать гвардейцем может сын Нойона и предводители тысяч, сын сотника и десятника, и любой простой воин из народа. Для этого он должен хорошо знать военное дело и быть пригож лицом. Сын предводителя тысячи обязан привести с собой 10 товарищей и младшего брата. Сын сотника – 5 товарищей и брата. Сын десятника или простого человека – по 3 товарища и по брату. Каждый желающий стать кешиктеном должен получить на прежней службе коня и оружие. Никто не смеет препятствовать воинам вступать в ряды кешиктенов. Большие обязанности брал на себя каждый, кто становился гвардейцем Чингисхана. Но и привилегии ему давались огромные. Потрясатель вселенной учил: никто не имеет права сидеть выше кешиктена. Никто не имеет права, проходя мимо него, не назвать своего имени. В дом или шатер, охраняемый кешиктеном, никто не смеет входить без его разрешения. Проходя мимо, запрещается разговаривать с ним о чем бы то ни было. Запрещается спрашивать гвардейца о количестве людей в том месте, где он несет охрану. Человек, расхаживающий без разрешения кешиктена, может быть задержан им и даже убить при неповиновении. Простые нойоны и тысячники обязаны сидеть на почтительном расстоянии от рядового гвардейца. Опорой орды Чингисхана было всегда войско, а лучшим в нем, самыми преданными, были кешиктены. Они служили хану надежной дубинкой в борьбе с внешними и внутренними врагами. «Мои потомки, которые после меня займут трон, и потомки их потомков, если хотят воздвигнуть мне золотой памятник, пусть берегут, как собственные глаза кешиктенов, ибо всегда больше собственной жизни берегли они меня», — говорил Чингисхан. Когда Бату стал ханом Золотой Орды, он поступил так, как завещал великий дед. Преданные гвардейцы окружили его трон, только назывались они не кешиктенами, а тулингитами. Арсутских послов, уставших от долгой дороги и от устроенного в их честь сартаком пира, отвели в покое. У двери в комнату, где предстояло спать Данилу, встал тулингит с обнаженной саблей. Боярин разделся, собираясь было лечь в постель, расстеленную на громадной шкуре тигра. Как открылась дверь и с факелом в руке вошел советник сартака Рамей Каяк. Отблески пламени заметались по коврам, которыми были увешаны стены комнаты, и их причудливые узоры заиграли таинственным светом, то наливаясь красками, то тускнея. Рамей молча поклонился. Данил выжидающе смотрел на вошедшего, ждал, что скажет Каяк. «Сейчас по велению великого хана для вас приведут девушку». Боярин удивленно поднял голову. «Девушку? По древнему монгольскому обычаю, если прибыл уважаемый гость, всегда поступают так. Но ведь христианская вера запрещает это. Разве великий хан Сартак не христианин?» Тонкие губы Ромея тронула чуть заметная улыбка. Он тотчас же спрятал лицо в тень. «Нет», — сказал он, — «хан монгол». Откуда было знать боярину, что Сартак, приняв христианскую веру, по-прежнему придерживался монгольских обычаев? Всякое было намешано в новом хане Золотой Орды. В нем сочетались и глубокая преданность языческим заветам Чингисхана, и хорошее знание правил и догм христианства. В своих делах и поступках он не всегда руководствовался ими. Данил хотел подробнее расспросить Каяка о хане, но Ромей уже исчез, и тихонько стукнула закрывшаяся за ним дверь. Вскоре тулингит огромного роста втолкнул в комнату девочку лет 12-13, нежную, как шелк, и красивую, как цветок. Согласно порядку, установленному еще Чингисханом, дворцовая стража несла не только военную службу. В обязанность тулингитов входило проведение различных празднеств в Орде и даже снабжение продовольствием ханской ставки. Судьба мужчин и женщин, состоящих при дворце, кроме ханских родственников, находилась в их руках. Вот поэтому, получив от Сартака приказ, начальник стражи по своему усмотрению распорядился единственной дочерью вдовы, которая работала на ханской кухне. Толкнув девочку, тулингит, прижав руку к груди, молча поклонился боярину и исчез за дверью. Девочка была удивительно красивой, тонкая, как весенняя травинка, белолицая, с огромными, как у верблюжонка, глазами, с косами черными, словно ночь. Глаза, полные слез, со страхом смотрели на боярина. Данил тихо подошел к ней и опустил руку на спину. Худенькое тельце девочки задрожало. Она закрыла лицо руками и громко заплакала. Ласково подталкивая девочку, боярин подвел ее к двери. «Не бойся, и я не трону тебя», — с трудом подбирая кипчакские слова, сказал он. Но девочка, видимо, не услышала его. Она по-прежнему продолжала рыдать. Данил открыл дверь и сказал Тулингиту: «Пусть идет к себе, мне не нужна женщина». И на следующий день хан Сартак не стал вести переговоры. Ему хотелось показать русским послам своего быстрого иноходца, свору гончих и похвастаться меткими воинами-стрелками. Поэтому он затеял охоту. А русутов подняли на рассвете. Зима в этом году выдалась сурово, снежной, казалось, со всей кипчакской степи собрались ханским табунам волчьи стаи. Специально выделенные для охраны табунов воины ничего не могли поделать с хищниками. Снег проваливался под копытами коней, и волки успевали уйти от погони. Только стремительные и легкие гончие, да и искусные стрелки могли помочь справиться с серыми разбойниками. Поздно вечером вернулись в Орду усталые охотники. Удача сопутствовала им, добыча была большой. Договорившись с ханом, что переговоры начнутся утром, арусутские послы разошлись по отведенным для них покоям. Едва Данил лег в постель, как вчерашний Тулингит вновь привел в его комнату девочку с глазами верблюжонка. Она не плакала, как вчера, только тревожно и боязливо оглядывалась на дверь. Боярин понял, девочка хочет что-то сказать. Он жестами позвал ее к себе. Преодолевая страх перед арусутом, девочка на цыпочках приблизилась к нему, наклонилась к самому его лицу и горячо зашептала: не пей, Рашия, вино, которое подадут тебе завтра». Данил понял только Рашия, вино. Он знал, так называется вино, которое обычно пьют монгольские ханы. Сердце вдруг подсказало, девочка предостерегает его. Боярин похолодел от недоброго предчувствия. «Что ты сказала? Повтори». Девочка удивилась, что Орусут не понимает ее языка. Глаза ее потемнели от отчаяния, но вдруг у них сверкнула искорка, и она вновь зашептала, сопровождая слова жестами: «Завтра тебя угостят вином, Рашия». Девочка ткнула в грудь боярина пальцем: «А ты не пей». Она замотала головой и показала, как отталкивает руками чашу. «Если выпьешь...» Девочка поднесла сложенные ладони ко рту, словно собираясь пить напиток. «Умрешь! Погибнешь!» Девочка изобразила умирающего человека. Данил понял. «Вино Рашия», — повторил он, пристально вглядываясь в взволнованное лицо девочки. «Да-да-да-да!» Боярин благодарно улыбнулся. «Спасибо!» И погладил ее по голове. «А теперь иди!» Данил показал рукой на дверь. Девочка проворно и неслышно бросилась к выходу. В судьбах людей и даже целых народов заметное место всегда отводилось вину. История знает примеры, когда государство из-за того, что его подданные слишком любили вино, превращалось в прах и навсегда исчезало с лица земли. Могущественные страны, завоевывая земли более слабых соседей, вместе с насилием, творимым оружием, кроме обычной жестокости, несли вино. Захватчики, не добившись желаемого оружием, подчиняли себе людей религией, обычаями и опять же вином. Страшным бедствием для народов, у которых еще не сложилась государственность, было вино. Это хорошо понимал Чингисхан. Он знал, чтобы победить врага, мало иметь железную дисциплину. Помимо этого, должна быть другая сила, которая бы подогревала, туманила ум и чувства воинов его многонациональной орды. Поэтому потрясатель вселенной разрешал грабить, насиловать женщин и пьянствовать. Он и сам любил вино. И, употребляя его, часто не знал меры. Однажды, когда многодневная пьяная оргия в ставке едва не кончилась гибелью хана, его советник Шиги-Хутук с горечью сказал: «О, великий хан! Я не знал раньше, что есть на свете сила, которая стоит выше тебя». Чингисхан, уязвленный словами советника, снял с головы бурик, положил его на трон и низко поклонился перед ним. «Выше меня только моя шапка», — сказал он высокомерно. «Нет», — возразил Шиги-Хутук, — «выше тебя вино». Может быть, этот разговор, а может быть и дальнейшие события вдруг изменили образ жизни Чингисхана. Он стал воздержан к вину и жестоко карал тех, кто поступал иначе. После победы у Гидея и Джагатая над Хорезмшахом Мухаммедом их войско едва не погибло. захватив столицу Хорезма и отыскав дворцовые винные подвалы, монгольские воины ударились в пьянство. Сыновья Чингисхана, их ноёны, рядовые воины пили неделю, две, пили до потери сознания. Одуревших от вина монголов целыми сотнями вырезали уцелевшие жители Хорезма. Узнав об этом, Чингисхан впал в ярость. Он отправил в Хорезм специальный отряд, который с помощью китайского порошка, состоящего из измельченной серы и хлопка, взорвал винные подвалы шаха. Сера и хлопок называются китайским порохом. Историки утверждают, что Чингисхан разгневался на своих сыновей за то, что они присвоили себе всю добычу. Но дело, видимо, не только в этом. Подрицатели вселенной напугало то, что дети его, предавшись пьянству, не смогли догнать и полностью уничтожить разгромленное войско Хорезмшаха. Именно после этого события он велел записать свои слова. «Пьяный человек глух и слеп. В нем нет ума и понятия. Его знание и талант ничего не стоят. Он ничего не добьется, кроме позора. Правитель, склонный к пьянству, не способен на великие деяния. Предводитель войска, отуманенный вином, не может вести войн. Пьяный ноён не поймет, куда послал стрелу и попал ли в цель. Если невозможно не пить, то самое большее надо ублажать себя 3 раза в месяц. Хорошо пить 1 раз, еще лучше не пить совсем, но трудно встретить непьющих». Потомки потрясателя вселенной старались по мере сил выполнять его наказ, но не запрещали пить народам завоеванных и зависимых государств. Наоборот, чтобы ослабить их ум и чувства, всячески поощряли употребление вина. Во времена хана Гуюка был такой эпизод. Хан спросил имама Нуриддина Хорезми: «Вино помогает отдохнуть уставшему, уменьшает горе несчастного, поднимает настроение и дух. Оно готовится из чистых зерен проса и пшеницы, сладких виноградных ягод. Если пророк Мухаммед действительно любит людей и думает о том, чтобы они были счастливыми, то почему он запрещает пить своим последователям?» И Нуриддин Хорезми ответил: «Давным-давно один из последователей пророка Сахиба, устав от долгого пути, решил остановиться на отдых у одинокой женщины. Молодая вдова не пустила его в дом. Она сказала: если хочешь заночевать у меня, то выполни одно из 3 условий. Или переспи со мной, или убей моего 5-летнего сына, или выпей чашу виноградного вина. Последователь пророка подумал: пересплю с женщиной, впаду в грех, убью безвинного ребенка, совершу преступление. Выпью-ка чашу вина, и будет мне от этого услада в жизни и радость». Он пообещал женщине выполнить последнее ее условие. Женщина пустила его в дом, но когда последователь пророка выпил вино и опьянел, он залез в постель женщины и убил ее ребенка. Что не сделает пьян? С той поры Мухаммед, любя людей, запретил мусульманам пить вино. Вот так это было.